Вижу, утешить хочется, а слов нет. Вот так мы постояли-постояли, успокоилась я, вернулись мы на сбор. Другие учителя тоже подтвердили, что никогда в его шалостях не было вредности, злости, грубости или распущенности. Не знаю, как поточнее определить это качество, но был Юра с детства по-особенному чутким, умеющим распознать, что человек чем-то обеспокоен, расстроен. Хоть был ребенком, знал, взрослый тоже теплоты ждет. Я, во всяком случае, теплоту эту ощущала. Оказывается, другие тоже замечали. Однажды, было это уже после космического полета, Ольга Степановна Раевская меня спросила: «А помните, Юра однажды на вечере, посвященном Международному женскому дню, читал отрывок из «Молодой гвардии» про мать, руки ее?» «Я помнила. Мне кажется, что Юра читал о вас. Я даже уверена в этом, потому что как-то во время репетиции он застенчиво сказал: «Ольга Степановна, Фадеев как будто в нашем селе бывал. От мальчика больше откровенности не дождешься». Мне тоже казалось, что когда Юра учил этот отрывок, он как-то по-особенному взглядывал на меня. Теперь я часто перечитываю это место романа, вспоминая те далекие вечера, детский голос сына со скрытым волнением и теплотой произносящий: «Мама, мама, я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой. Он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее, руки твои, ведь им столько выпало работы в жизни. Но они всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать их прямо в темные жилочки. Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, когда ты в изнеможении тихо в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе». Сейчас мне нередко приходится бывать в школах, беседовать с пионерами, комсомольцами, учителями. Когда я вижу красивые здания, просторные классные комнаты, кабинеты, оборудованные хитроумными приборами, пионерские, октябрятские комнаты, вместительные актовые залы, а в школьных дворах волейбольные, баскетбольные площадки, беговые дорожки, мое сердце матери радуется. Как же наш народ заботится о ребятишках? Насколько же им стало сподручнее учиться, знаниями овладевать? Расспрашивают меня школьники о детских годах Юры, об его увлечениях, распорядке дня. Рассказывают о своей учебе, о спортивных достижениях, о сборе макулатуры, металлолома, о труде во время пятой трудовой четверти. Люблю я эти встречи, будто опять я молодой становлюсь, мамой своих небольших еще детишек. Только, пожалуй, одно во время этих встреч бывает, режет глаз. То, что в иных школах родители вместо детей пионерские дела выполняют. Что я имею в виду? Несколько лет назад в одной школе учителя и ребята с гордостью показывали мне свое хозяйство. Я обратила внимание на выставку стенных газет. В этой школе проходил районный конкурс. Я залюбовалась красивыми заголовками, красочным оформлением, умело расположенными заметками. Спросила о крайней, которая получила первую премию. «Кто же художник в редколлегии?» Вышел вперед темноволосый мальчик, щеки пылают от смущения. «Я», — говорит, — а глаз даже не поднимает. «Понятно, человек-то незнакомый, — расспрашивает. Я его подбодрить захотела, похвалила. Как хорошо ты рисуешь, молодец. Где же учился? Во дворце пионеров или в школе есть кружок?» Он застенчиво, негромко отвечает: «У меня папа художник». «Значит, он тебя научил рисовать?» Мальчик поглядел на меня. «Нет, не научил. Эту газету папа сам оформил. Я же, Анна Тимофеевна, рисую плохо. Меня из-за папы в редколлегию выбрали». Говорит, а в глазах такая решимость, что, понимаю, ему самому этот порядок не нравится. Состоялся у нас в этой школе разговор с учителями, пионер-вожатой, комсомольскими активистами. Поначалу они пытались мне объяснить, что вынуждены были так поступить. В районе, мол, проводился конкурс стенных газет, который необходимо было выиграть.